Глава 14. Рамейская честность. «Ты полагаешь, Росс, что это хорошая рекомендация быть другом изменника Калакира?» На дутловатом лице Патрикия Никифора Эротика привычная брезгливо-надменная гримаса потомственного аристократа, разговаривающего с варваром. Рядом с Патрикием рамейский поп. Попа зовут Филофей. Он важная шишка, поскольку Патрикий обращается с ним как с равным и, кажется, даже немного заискивает. Оба, и поп, и аристократ, неплохо владеют языком славян, так что переводчика не требуется. Естественно, перевода не требуется и обоим булгарским царевичам, которые тоже присутствуют здесь, но помалкивают. Духареву сыновья Петра не понравились. Одеты по-византийски, рожи постные, глазки потуплены. Вид у обоих далеко не царственный. Впрочем, что возьмешь с тех, кто с малолетства в заложниках? Изменника Калакира? Это для Духарева сюрприз. Мне об этом ничего не известно. Мой князь — союзник вашего императора. Он здесь по его просьбе. «Следи за своим языком, Росс! Император не просит, он повелевает!» «Пусть так», — согласился Духарев. «Мы здесь, потому что булгарский кесарь отказался выполнять повеление Константинополя, и ваш император повелел предложить моему князю золото, чтобы мой князь пришел сюда и научил булгар повиновению». «Так сказал Патрикий Калакир, которого ты назвал изменником». «Возможно, ты и прав, Патрикий, но могу тебя заверить. Золото, которое привез Калакир, чтобы мой князь помог вашему императору в его войне с булгарами, было настоящим». «Ты лжешь, варвар!» — перебил Сергея Патрикий. «Не кричи, Рамей. Даже этот священник рядом с тобой сможет отличить настоящее золото от фальшивого». «Не о золоте речь. Ты лжешь, говоря, что император Рима воюет с булгарским царством». Патрикий повернулся к царевичам. «Разве не с почетом принимали булгарских послов в июне сего года?» Царевичи закивали, подтверждая. «Ловко», — подумал Духарев. Нанятые ромеями русы высадились в Булгарии в августе, а хитрожопые ромеи за 2 месяца до этого принимали булгарских послов и, небось, договор о взаимопомощи заключили. Тем временем Патрикий по-гречески принялся заверять царевичей, что все будет путем, и великая преслава никогда не достанется варварам. Духарев понимал достаточно, чтобы сообразить, о чем идет речь. Разубеждать никого не стал. Во-первых, потому что не считал ни себя, ни своего князя варварами. А во-вторых, не желал афишировать, что кое-как, но понимает рамейскую речь. Патрикий снова вспомнил о пленнике. «Ты утверждаешь, Росс, что находишься у нас на службе. Тогда почему ты напал на моих воинов?» «Это они напали на меня», — возразил Духарев. «Я и мои люди были вынуждены защищаться». «Ты мог сдаться», — заметил поп Филофей. «У меня не было возможности вступить в переговоры», — сказал Духарев. «Когда на меня нападают, я сражаюсь». «Ты и твои люди убили 46 воинов императора. Это преступление». «Это бой», — Духарев пожал плечами. «Воины императора тоже убили одного из моих воинов. Опрометчиво сердить тех, от кого зависит твоя жизнь, но Сергею было наплевать». Патрикий поморщился, а Духарев поймал весьма заинтересованный взгляд царевича Бориса. Похоже, арифметика, в которой выразилось столкновение 200 ромеев и 6 русов, произвела на него впечатление. «Вы не воины, а разбойники», — процедил Патрикий. «И вас накажут, как разбойников. Вас распнут». «Распнут», — повторил Ромей с явным удовольствием. «Завтра на рассвете». «Уведите варвара», — бросил он страже. «Ты поклялся, что сохранишь жизнь моим людям», — возмутился Духарев. «Клятва, данная язычнику, недействительна», — ухмыльнулся Патрикий. «Верно, преподобный Филофей?» Поп с важностью кивнул. «Я не язычник, ты лживая ромейская обезьяна!» — рявкнул Духарев. «Я христианин!» «Ты должен выполнить обещание, Патрикий», — заметил царевич Борис. «Даже если он и крещен, это не важно», — сказал Ромей. «Он разбойник. Этим все сказано. У разбойников нет ни понятия чести, ни понятия верности клятве. Зато они есть у нас», — возразил царевич. Он определенно начинал нравиться Сергею. «Ты клялся сохранить жизнь его людям», — подал голос Филофей. «О нем самом не было сказано ничего, но я бы сохранил ему жизнь. Если он действительно военачальник Сфендослава, за него могут заплатить неплохой выкуп». «Наверняка он на это и рассчитывал», — по-гречески отозвался Патрикий. «Но посмотри на него внимательно, преподобный. Это наш враг». «И очень опасный. Потому будет так, как я сказал. Его распнут утром», — и сказал по-булгарски. «Я помилую твоих людей, Рос, оставлю их в живых. Возможно, тебя тоже, я еще не решил. Уведите его». «Зачем ты ему солгал?» — по-гречески спросил Филофей, когда Духарева выводили из шатра. «Ложь — грех». «Ты мне его отпустишь, преподобный», — ответил Патрикий. «Зато варвар, надеясь на помилование, не выкинет ночью никакого фокуса. Поверь мне, преподобный, я знаю этих дикарей. Даже спутанные по рукам и ногам они все равно могут быть очень опасны». Ночь была темной и теплой для конца сентября. Духарев остановился, запрокинул голову. «Красивое небо, звездное, безлунное». Сергей перевел взгляд с неба на землю. На земле горел костер. Вернее, много костров. Но этот ближе прочих. От костра пахло дымом и едой. Духарев сразу вспомнил, что поесть ему не предложили. Стражник легонько пихнул Сергея древком копья. Не будь у Духарева связаны руки, он мог бы отнять у стража копье и умереть с честью, с оружием в руках. Но даже и со связанными руками он мог бы сделать стражу очень больно. Ромей, надо полагать, это чувствовал, поэтому относился к пленнику с опаской. Но сбивать стража с ног не было смысла, остались бы еще семеро, и вдобавок 1500 воинов в лагере. «Я хочу пить», — объявил Духарев. «Пить!» — последнее слово он сказал по-гречески. Его охранники посовещались, потом подвели его к костру. У костра четверо ромеев играли в кости. Еще двое спали, остальные занимались кто чем. Оружие было аккуратно сложено рядом. Старший из стражей поднял с земли полупустой бурдюк. Игроки в кости недовольно заворчали. Знаком показал Духареву, чтобы тот сел, и поднес бурдюк к его губам. В бурдюке оказалось разбавленное вино. Спать Духарева уложили у другого костра. Все очень вежливо, даже попонку подстелили, но ноги связать не забыли. Спать Духарев не собирался. Если завтра его казнят, это его последняя ночь. Что ж, пожил он славно. Детишек трое, уже, считай, взрослые. У Слады тоже все будет хорошо, может, еще и замуж выйдет. Какие ее годы? А вот что будет с Людмилой? Эх! Как уснул, Сергей сам не заметил. Но когда проснулся, ночь еще не кончилась. Проснулся же воевода от того, что кто-то перерезал ремни, которыми были связаны руки. Костер погас, потому Духареву трудно было разглядеть своего освободителя, а пахло от него, как от любого кавалериста, конским потом, пылью и кожей. Духарев лежал молча, не шевелясь. Неважно кто, важно, что друг, враг, сначала перерезал бы горло. Руки освободились. Духарев аккуратно подвигал кистями, повернул голову. Справа силуэт стража. Сидит, опираясь на копье, как ни в чем не бывало. Спит или мертв? Освободитель покончил с путами, молча сунул в ладонь рукоять короткого меча, нахлобучил на голову воеводе шлем, потом лег на землю и пополз подальше от костра. Духарев тоже пополз. Впрочем, по-пластунски они передвигались недолго. Метров через 30 спутник Сергея решительно поднялся. Рядом поднялись еще 6, встал и Духарев. «Ты как, батька? Идти можешь?» — шепотом спросил один из 6. Духарев узнал голос. Стимит Барсук, его собственный большой сотник. «Могу». На Духарева накинули плащ. Барсук двинулся вперед. Шел решительно, уверенно, не скрываясь. Как раз так и нужно идти через спящий вражеский лагерь, разбитый по всем правилам военного искусства, даже огражденный невысоким частоколом. Впрочем, через ограду они лезть не стали, двинулись прямо к выходу. «Куда?» — заступил им дорогу опцион охраны. «В Преславу!» — ответили ему по-гречески. «Приказ стратига!» К несчастью, опцион оказался недоверчивым. «Документ! Пожалуйста!» Распахнувшийся плащ — быстрый укол. Подчиненные опциона тоже ничего не успели ни взяться за оружие, ни даже закричать. Зато беглецы успели пробежать почти 200 метров, прежде чем поднялась тревога. Погоню, впрочем, снарядили проворно. И 2 минут не прошло, как Духарев услышал позади топот копыт, позади и впереди. Можно было нырнуть в придорожные кусты, но барсук упрямо бежал по дороге, и Духарев решил, что сотник знает, что делает. Так и оказалось. Из темноты навстречу вылетели всадники, но рубить беглецов не стали. Передовые пронеслись мимо, остальные окружились, стеной отделив от погони. Защелкали луки, заржали лошади, закричали люди. Преследователи слишком поздно сообразили, что столкнулись с многократно превосходящими силами, большой дружиной киевского воеводы Сергея. Духареву подвели коня. «Здрав будь, батька!» — раздался звонкий голос Йонаха. «Эй, славно получилось!» — и похвастался, не удержался. «Это я тебя углядел, когда тебя, Ромей, вином поили!» Посланный за помощью хузарин добрался до Преславы вполне благополучно и обнаружил там не только Дементия с остатками малой дружины, но еще 500 духаревских дружинников во главе со Стимидом Барсуком. Барсук решил не обращаться за помощью к Икмору и Щенкелю, чтобы времени не терять. Поднял гридней и немедленно двинулся на выручку воеводе. Но все-таки опоздал. Никифор Эротик со своими катафрактами поспел раньше. Вступать в бой с троекратно превосходящим противником Стимит Барсук не стал. Отправил гонцов и к мору со Щенкелем, расположил воев на должном удалении, а с наступлением темноты взял 10 гридней и подобрался поближе. Им повезло. Глазастый Йонах сумел углядеть Духарева. —